Ранобэ. Эпоха одиночества. Глава 1. Земля умерших. Иди быстрее. Ты уже умер и стал призраком. Шевелись. Ты принц. Ты правитель десятков миллионов жителей и 30-тысячного войска бронированных всадников. В королевстве Нижнего мира ты принц, у которого нет ничего. Свист. Удар. Высокий, властно выглядящий демонический солдат с жестоким и злобным лицом гневно прорычал и набросился, несколько раз ударяя своим хлыстом. Хлыст промелькнул будто молния, прилетев на духовное тело умершего. Он хлестнул призрака, который высокомерно заявлял, что он принц, несколько десятков раз, остановившись только тогда, когда душа призрака чуть не рассеялась. «Я, должно быть, умер. Так значит это и есть королевство Нижнего мира?» Цзинин появился из ниоткуда. Он не мог ничем помочь в ситуации, оттого просто смотрел на незнакомую обстановку. Услышав высокомерное хвастовство принца, Цзинин не мог не почувствовать сомнения. 10 миллионов граждан, 30-тысячное бронированное конное войско, где бы взяться такому войску на современной земле? «Быстрее!» — кричал массивный, пылающий демон Минотавр, уставившись на Цзинина. Цзинин следовал за остальными в колонне. Бесконечное количество людей в белых одеждах формировались в линии, подобно длинным, извивающимся драконам, в то время как они медленно двигались вперед. На конце каждой линии появлялись еще люди. Некоторые из этих, одетых в белые людей, вертели головами и вздыхали. Кто-то плакал, кто-то хвастался, а кто-то проклинал. Некоторые ошеломленно смотрели по сторонам. «Мой отец король дьявол Великой Снежной Горы, как смеешь ты бить меня? Я отобедаю тобой, Гейрер, перестань хлестать меня». Призраки, только достигнувшие королевства Нижнего мира, не знали, что они умерли. Множество из них кричали в бешенстве, когда их били, но избиение продолжалось, и они приходили к пониманию, они действительно умерли. Не имело значения то, как знамениты они были в прошлом, после смерти они не имеют ничего. Время шло вперед. Цзинин шел очень долго в этой бесконечной колонне призраков. Он не осмеливался сказать ничего. Если бы он заговорил, он мог получить хлыст от Минотавра. Везде можно найти плюсы. К счастью, призраки не испытывают голод и жажду. Однажды, после очень долгого периода монотонного движения, Цзинин, оглушительный звук, казалось, отдавался эхом во всем мире. Бесконечные призраки подняли свои головы, обратив пристальные взгляды на небо. Цзинин также посмотрел на небо. Из-за горизонта надвигалось огромное черное облако. На этом облаке находился чудовищных размеров бог Минотавр, который пылал черным светом. Этот гигантский бог Минотавр был выше 1000 метров ростом. Он был подобен массивной горе. Черное облако быстро летело из-за горизонта. Цзинин. На гигантском черном облаке бог Минотавр устремил свой взгляд вниз. Его глаза выстрелили двумя благородными золотыми лучами света, покрывая всю область снизу, освещая тело Цзинина, который замер там, как идиот. Свет из глаз бога Минотавра окутал тело Цзинина, заставляя пропасть из рядов призраков. Все эти обычные, рядовые Минотавры погрузились в тишину, никто не посмел издать ни звука. Все призраки впали в состояние шока, только по прошествии долгого времени они пришли в себя. Внутри бескрайнего черного облака стоял гигантский бог Минотавр. Он вытянул свою руку, на его ладони была маленькая точка. Цзинин был полностью потрясен. Бог, огромный бог Минотавр стоял перед ним, а он сам стоял на его ладони. Цзинин, бог Минотавр вглядывался вниз на маленькую пылинку в своей руке. «Я пришел по приказу повелителя дворца Цуи привести тебя», сказал бог Минотавр крошечной пылинке в своей руке, и тогда, с взмахом его руки, Цзинин был помещен в пустое, вакуумное пространство. После этого бог Минотавр поднялся на своем облаке и быстро исчез в сторону горизонта. В городе Финду, мир призраков. Внутри тихого кабинета были книжная полка и стол. Рядом с ней, средних лет мужчина в голубых одеждах листал книгу. Цзинин стоял перед ним. «Почему повелитель дворца Цуи пожелал видеть меня?» – думал Цзинин. Он не имел представления о том, кто такой повелитель дворца Цуи, и он никогда не встречался с ним. Он был просто обычным человеком. Как он мог знать хоть кого-то из бессмертных? Если бы он имел влиятельное происхождение, тогда бы он не мучился от болезней всю свою жизнь. Тогда почему этот повелитель дворца Цуи отправил бога Минотавра принести меня сюда? Он вызвал меня, но после этого ничего мне не сказал. Цзинин тайком смотрел на обстановку комнаты. Кабинет был очень простым. Единственным украшением была картина. Это... Цзинин осторожно посмотрел на нее. Это была картина девушки. Ее легкие одежды были наполнены естественной грациозностью, и улыбка на ее губах была более загадочной, чем улыбка Будды в храмах Земли. Мгновенно Цзинин очарованно стал изучать эту картину. Девушка на этой картине, ее внешность, волосы и одежды, все было чрезвычайно привлекательным. Мужчина в голубых одеждах поднял свою голову, посмотрел на него и с удивлением перевел взгляд на картину. «Я не ожидал, что он будет иметь столь сильное восприятие. Проснись!» – тихо прикрикнул мужчина в голубых одеждах. Мир неограниченных размышлений, в котором сейчас оказался Цзинин, был полностью разрушен, и он окончательно очнулся. Только сейчас он вспомнил, что находится во дворце повелителя Цуи. Повелитель дворца Цуи закрыл свою книгу и посмотрел на него. Все чувства Цзинин мгновенно были взбудоражены. Это было потому, что со своего места он увидел слова на книге, находящейся в руках повелителя дворца Цуи. «Книга жизни и смерти». «Повелитель Цуи читал книгу жизни и смерти? Я только что читал о твоей жизни». Повелитель Цуи улыбнулся в сторону Цзинин. Цзинин вздрогнул. «О его жизни?» Его прошедшая жизнь промелькнула в памяти словно сон. Его отец был выдающимся ученым в области биотехнологий. Ему очень хорошо платили, а мать была обычным учителем. Его жизнь должна была быть прекрасной, раз он родился в такой семье, но, к несчастью, он страдал от неизлечимой болезни. Все доктора сказали, что будет чудо, если он доживет до 15 или 16 лет. С тех пор он не ходил в школу и не играл со сверстниками. Каждый день, просто прогуливаясь в течение получаса, он уже чувствовал себя истощенным. Его слабое тело, постоянно мучимое болезнью, стало причиной одинокого детства. Он давно услышал в больнице разговоры о том, как ему не повезло умереть в таком молодом возрасте. Это ужасное чувство, когда ты знаешь о своей скорой смерти, заставляло его быть еще более одиноким. Но была и удача. К счастью, у него были книги и интернет. Книги и интернет дали ему духовный мир, который позволил избежать перипетии судьбы. Через книги и интернет он жадно приобретал знания о мире, и его сердце медленно становилось спокойным и сделало его более сдержанным в том, как он видел мир. Он знал, что в этом мире были дети, которым было гораздо хуже, чем ему. К тому же, у него были родители, и он жил в достатке. Он хотел быть полезным, искал то, что он мог сделать. Он не мог просто остановиться и ждать смерти, ведь так, если он жив, то он должен чем-то заняться. И поэтому он попросил 100 тысяч юаней у своих родителей и начал развивать онлайн-бизнес. Изначально он хотел сделать свою жизнь более интересной, но неожиданно, он действительно достиг невероятных результатов. После нескольких лет он заработал огромное состояние. Но, несмотря на это, его болезнь постоянно напоминала ему, что он не сможет прожить слишком долго. Так как его родители не нуждались в его помощи, он понял, что оставить деньги им будет пустой их тратой. Поэтому, перед смертью, он раздал все свои деньги бедным и больным детям своей страны. «Я не могу изменить свою судьбу, но я могу изменить судьбу многих бедных и больных детей». Это было искреннее желание в сердце Цзинина. После того, как он раздал свои деньги, в один прекрасный день, когда он как обычно прогуливался по улице, вокруг больницы с родителями, он просто умер. «Твоя жизнь была мучительной с самого рождения», продолжал повелитель дворца Цуи, «но мучения не сломали тебя. Напротив, это привело тебя к поразительным достижениям. Ты не только сделал огромное состояние, что более важно, ты пожертвовал все это». 18 лет, умер, повелитель дворца Цуи вздохнул. «Для человека, добровольно пожертвовать всем для спасения посторонних – это редкость». Повелитель дворца обратился к Цзинин. «Ваша похвала слишком велика. Если бы я прожил долгую жизнь, я мог никогда не пожелать сделать это. По словам врачей, я должен был прожить только 3 месяца. Если бы я мог обменять свои 3 месяца и состояние на увеличение жизни какой-нибудь маленькой девочки, оно бы того стоило». Повелитель дворца Цуи усмехнулся и перелистнул страницу книги жизни и смерти. Его благородный голос нес в себе бесконечное величие. «Цзинин, в своей жизни ты спас более 10 000 людей. У тебя великие заслуги. Что до твоей реинкарнации, ты будешь перерожден в небесном царстве». «Небесное царство», — произнес губами Цзинин. Повелитель Цуи вздохнул. «Только те, кто накопил великие кармические заслуги, может войти в небесное царство. На земле очень трудно достигнуть такого уровня. Зная или не зная, но благодаря своей огромной удаче, ты помог всем этим детям, Ты накопил огромное количество кармических заслуг. В противном случае ты не имел бы возможности войти в небесное царство. Повелитель дворца, что это означает? Цзинин был сбит с толку. Люди рождаются чистыми, без зла, сказал повелитель дворца Цуи. Все дети чисты, но позже, превратности жизни заставляют их меняться. Если бы ты помогал взрослым, ты, возможно, помог бы хорошим людям, ведь трудно сказать, кто хороший, а кто злой. Но если бы ты помогал плохим людям, ты бы уменьшал свои кармические заслуги. Цзинин теперь начал понимать. Книга жизни и смерти предопределила тебе только 16 лет жизни. Однако из-за твоих накопленных заслуг, тебе позволено было прожить до 18 лет, сказал повелитель дворца Цуи. Что? Цзинин был потрясен. Вы сказали, что судьбы, указанные в книге жизни и смерти, могут быть изменены. Конечно, они могут быть изменены. Почему они не должны меняться? Повелитель дворца Цуи рассмеялся. Для меня, добавить сотню лет к чьей-то жизни, это пустяк. Даже если небеса захотят твоей смерти, они все еще дадут тебе шанс избежать ее, не говоря уже о книге жизни и смерти. Судьба отдельного человека предопределена, это правда, но она может быть изменена позже. Теперь Цзинин понял, это было правдой. Предки говорили, если небеса совершают грех, ты можешь восстать против них. Но если ты совершил грех, то придется платить своей собственной жизнью. Если небеса захотят твоей смерти, ты все еще получишь шанс выжить. Книга жизни и смерти отображала не более чем предписанную судьбу, которую каждый мог попробовать изменить впоследствии. Я верю, что здесь множество людей, которые накопили великие заслуги. Повелитель дворца, почему вы вызвали меня одного? Цзинин был озадачен этим и спросил. Повелитель дворца Цуи рассмеялся. Потому что у нас один дом. У нас один дом, потрясенно повторил Цзинин. Тогда вы, правильно, как говорят современные люди, я с земли. Повелитель дворца Цуи рассмеялся. Но это было давно в эпоху династии Суитан. Династии Суитан, Цзинин был поражен. Я слышал разговоры призраков, они говорят, что они были принцами или дьявольскими королями. Но никто из них не был с земли. Это нормально, что они не с земли. В бесконечной вселенной пространств времени существует три царства. Небесное, нижнее и смертное, объяснил повелитель дворца Цуи. Небеса относятся к небесному царству. Все потустороннее относится к преисподней, королевству нижнего мира. Смертные относятся к смертному царству. В смертном царстве существует более 3000 главных миров и триллионы малых миров. 3000 главных миров необыкновенно большие и имеют бессмертных и дьяволов, скрывающихся в них. Что до триллиона малых миров, все они маленькие и имеют очень низкую популяцию. Наш дом, Земля, один из таких малых миров. К примеру, сейчас в нем всего несколько миллиардов людей. Каждый момент в 3000 главных миров и триллионах малых миров происходят бесчисленные смерти, и души всех приходят в королевство Нижнего мира. Скажи мне, как много призраков сейчас в королевстве Нижнего мира? Повелитель дворца Цуи посмотрел на Цзинина. Цзинин был в шоке. Господи, три царства, смертное царство огромно. Земля – это просто один из триллиона малых миров. Как человек с Земли, в прошлом, он постоянно думал, что Земля – центр Вселенной. Но теперь он осознал, Земля была просто одним из триллиона малых миров, и не может быть сравнима ни с одним из 3000 главных миров. Сейчас он чувствовал себя потерянным и дезориентированным. 3000 главных миров, триллион малых миров. Конечно, есть много людей, кто получил высокие заслуги. Но редкостью бывает то, что кто-то из моего дома накапливает столь высокие заслуги, и более того, судьбой тебе была предписана короткая жизнь. Для тебя, быть в состоянии достичь такого уровня вопреки всему, это и есть редкость. У меня просто было немного свободного времени, поэтому я захотел встретиться с тобой, мой товарищ землянин. Повелитель дворца Цуи продолжил. Позже ты отправишься для перерождения. Позволь мне рассказать тебе о 6 путях перерождения. Все они ведут к разным мирам. Это мир Дева, мир Асура, мир людей, мир животных, мир голодных духов и преисподняя. Те, кто рождаются в мире Дева и Асура, считаются рожденными в небесном царстве. Миры людей и животных – часть смертного царства. Мир голодных духов и преисподняя относится к царству королевства Нижнего мира. Небесное царство – место, где ты будешь перерожден. Эти слова сразу заставили Цзинин почувствовать волнение. Повелитель дворца Цуи вздохнул. Это лучшее место. Когда ты переродишься в небесном царстве, Сама природа даст тебе жизнь в качестве дева. Только тот, кто был рожден естественным образом от неба, может быть назван как безупречная форма жизни. Рождение от природы, не от матери, Цзинин был ошеломлен. Именно так, повелитель дворца Цуи улыбнулся. В противном случае как можешь ты быть назван безупречной формой жизни, а если точнее, то небо и земля будут твоими родителями. После рождения в небесном царстве, ты будешь тренироваться с удивительной скоростью. Ты будешь в состоянии легко войти в неземной двор и стать солдатом или генералом небес, возбужденно продолжал повелитель дворца Цуи. Цзинин вытаращил глаза. Солдат или генерал небес, он направляется стать солдатом или генералом небес. Дев имеет преимущество. Когда тебе стукнет 16, ты восстановишь все свои воспоминания о предыдущей жизни. Единственными причинами нашей встречи является то, что ты имеешь большие кармические заслуги и то, что ты мой соотечественник. Я не ожидал, что когда ты придешь сюда, ты будешь очарован картиной Нювы, создателя человечества. Твое понимание и восприятие действительно очень высоко. Пользы ради, и в помощь для становления солдатом небес, я немного помогу тебе. Цзинин был счастлив. Помощь, он поможет ему. Посмотри на картину Нювы. Повелитель дворца Цуи указал в сторону картины на стене. Цзинин посмотрел на нее. Итак, эта девушка на картине была богиня Нюва. Человек на этой картине, самая святая и сочувствующая изначальная богиня, госпожа Нюва. Лицо повелителя дворца Цуи стало серьезным. С тех пор, как после создания вселенной умер Паньгу, только она, госпожа Нюва, смогла достичь уровня Паньгу. Госпожа Нюва способна уничтожить вселенную, но также способна восстановить ее. Она также может создать новую жизнь. Из бесчисленных рас человеческая раса является самой духовно развитой, и она была создана госпожой Нюва. Она поняла 84000 истины, без сомнения, является самой могущественной и непобедимой сущностью в трех царствах. Высшая в трех царствах, Цзинин был ошеломлен. Нюва создала человечество и восстановила мир. Он раньше слышал подобные мифы. Эта картина используется для техники визуализации, но нет способов, чтобы ты увидел секреты, спрятанные внутри нее. Повелитель дворца Цуи рассмеялся. Хоть ты и станешь девой небесным воином, и все равно будешь тренироваться в этом, позволь мне первым научить тебя немного техники визуализации и создать кармические узы, которые свяжут нас вместе. Благодарю вас, повелитель дворца Цуи. Цзинин поклонился так низко, что почти достиг земли. Нет необходимости в благодарностях. Это ничего более, чем техника визуализации. Это не какой-то секретный метод или специальная техника бессмертных и дьяволов. Повелитель дворца Цуи указал пальцем на лоб Цзинина. Бам! Цзинин почувствовал, что его ум вдруг взорвался, проявляя гигантскую фигуру Нювы в подсознании. Проснись, повелитель дворца Цуи посмотрел на Цзинина. Запомни, частая ее визуализация определенно позволит тебе натренировать свою душу. Но, конечно, ты будешь перерожден, и тебе надо будет выпить эликсир бабушки Мэнг. Временно ты потеряешь свои воспоминания. Когда тебе исполнится 16, ты вспомнишь эту технику визуализации. Вот и все. Этого будет определенно достаточно и позволит тебе стать выдающейся фигурой в небесной армии. С этой техникой визуализации у тебя будет шанс стать бессмертным. Если ты захочешь стать неземным бессмертным, тебе надо будет пройти много испытаний. Я надеюсь, что ты добьешься успеха, и в будущем мы увидимся снова на неземном дворе. Сердце Цзинина было наполнено волнением. Армия небес, стать бессмертным, он действительно ждал всего этого с нетерпением. Иди, повелитель дворца Цуи махнул своей рукой. ПФФ. Цзинин исчез. 1. Династия Суи, 581-618 НЭ. Китайская династия, объединившая страну после продолжительного периода смуты, осуществила ряд социально-экономических реформ и крупных строительных проектов. 2. Династия Тан, 618-907 НЭ, возникла в ходе гражданской смуты, привела к падению в 616 династии Суи. Глава 2. Перерождение. Братишка, по приказу повелителя дворца Цуи, я должна сопроводить тебя к пути перерождения. В воздухе, держа Цзинина за руку, летела девушка в фиолетовых одеждах. Цзинин осмотрелся вокруг. Всего мгновение назад он находился во дворце повелителя Цуи. Как он оказался в воздухе? Позволь спросить, кто именно этот повелитель Цуи? Цзинин был озадачен. «Я слышал, что перед перерождением я встречусь с судьей смерти. Он будет исследовать мои прошлые жизни, особенно последнюю, а после чего отправит для перерождения. Ведь так, разве ты с ним не виделся?» Усмехнулась девушка в фиолетовых одеждах. «Повелитель Цуи, как хранитель книги жизни и смерти, естественно, является первым судьей смерти. Раз он лично решил судить тебя, то всем остальным простым судьям нет необходимости делать это. В королевстве Нижнего мира самый высокий авторитет был у 10 королей ада, их зовут Ямы 10 чертогов. Сразу после них идет первый судья смерти, повелитель дворца Цуиджу. Его великая репутация уже давно распространилась на все 3 царства. Смертное царство было невообразимо большим. Оно имело 3000 главных миров и триллионы малых. Перед рождением хорошие и плохие дела каждого живого создания будут оценены судьями. Это была задача чудовищных размеров. Поэтому, все королевство Нижнего мира включало в себя триллионы судей, которые отвечали за судейство умерших душ из триллионов миров. Но Цуиджу был лидером всех остальных судей. Ему был дан титул первого судьи. Он был истинным хранителем книги жизни и смерти. Его власть была настолько велика, что он был почти на одном уровне с 10 королями ада. «Смотри, это путь перерождения», — девушка указала на огромную дорогу перед ними, на которой было бесчисленное количество духов, медленно бредущих вперед в колонне. «Когда ты последуешь по пути, ты быстро дойдешь до моста отчаяния. После его прохождения, ты выпьешь эликсир забвения бабушки Мэнг, и тогда тебе будет позволено переродиться. Иди». Девушка махнула рукой. Тело Цзинина мгновенно окутал золотой свет, который перенес его сразу в самое начало колонны. Минотавр перед линией, увидев девушку в фиолетовых одеждах в воздухе, не осмелился сказать ни слова. Более того, он даже направил одного из своих солдат проводить Цзинина и был чрезвычайно вежлив к нему. Путь перерождения был заполнен туманом. Бесконечное количество призраков шло через эту дорогу, и Цзинин был одним из них. «Что там?» Цзинин вглядывался в туман перед ним. Туман был слишком густым. Все души, вошедшие в него, немедленно исчезали из виду. «Идите вперед, перед вами мост отчаяния», — любезно сказал сопровождающий его минотавр. Цзинин кивнул. Не сомневаясь, он сделал шаг, входя в плотный туман. Он почувствовал, будто что-то случилось с пространством. «Что это?» Цзинин в замешательстве оглядывал окружение. Перед ним была маленькая, извивающаяся дорога. Какие-то неясные очертания мелькали по сторонам, а перед ним было видно не более пары дюжин других призраков. Дорога вела к реке, с бушующей мутной водой. Скорее всего, это легендарный мост отчаяния. Цзинин шел вперед. Как странно, было ясно видно, как огромное количество людей вошло сюда прямо передо мной, но теперь, когда я сам сюда шагнул, я могу увидеть лишь несколько человек. Цзинин продолжал размышлять над происходящим. Как он мог знать, что на мосту отчаяния время течет иначе, чем во внешнем мире? Есть поговорка: лишь день пройдет на небесах, год уйдет в смертных мирах. Здесь, на мосту отчаяния, время шло еще быстрее, неописуемо быстро. Один день в королевстве Нижнего мира был эквивалентен неисчислимым годам здесь, на мосту отчаяния. Нет, простите меня, простите. Когда Нин проходил через мост отчаяния, он увидел, что на другой стороне моста находился бассейн крови. Этот бассейн крови был заполнен различными ядовитыми жуками, разноцветными змеями, чудовищными псами, которые дико набрасывались на приходящих. Большинство призраков просто обходили этот бассейн крови, но некоторые падали прямо в него. Разумеется, эти люди были отягощены большими грехами и просто не могли физически обойти этот ужасный бассейн крови. Если бы они знали, что случится сегодня, совершали бы они свои грехи раньше. Цзинин покачал головой, после чего направился дальше. Как восхитительно! Перед ним теперь находилось бесчисленное количество прекрасных цветов. Не так далеко от моста находился драгоценный камень, который время от времени вспыхивал, создавая множество различных образов. Это был легендарный камень трех жизней, отражающий ваше прошлое, настоящее и будущее. Рядом с камнем трех жизней находилось небольшое каменное возвышение, забравшись на которое можно было увидеть все эти образы. После того, как души проходили это место, они попадали к бабушке Мэнг. Бабушка Мэнг выглядела вполне обычной пожилой женщиной. В своих руках она держала чашу с водой, передавая ее каждой душе, позволяя испить из нее. Все испившие этой жидкости становились медлительными и выглядели, будто находится в трансе. Они бездумно начинали идти в сторону одного из шести путей перерождения позади бабушки Мент. Миры Дева и Асура, людской и животный, голодных духов и преисподняя. Цзинин смотрел на эти нескончаемо глубокие туннели. «Я не хочу, нет, я убью его за то, что он, я не хочу забывать». Множество духов боролись, но сколько бы они ни старались бороться, это не помогало. Некая невидимая и неумолимая сила влекла их вперед. Когда они достигали бабушки Мэнг, эта невидимая сила заставляла их испить эликсир старушки. Не имело значения, сколько они кричали или стонали, они все равно пили его, и после этого, независимо от силы и глубины их эмоций, все воспоминания забывались. К этому времени они уже не были собой. «Я войду в небесное царство», – размышлял Цзинин. «Хотя я восстановлю свои воспоминания к 16 годам, но что будет иметь приоритет? Каким я стану? Затмят ли мои воспоминания о 16 годах в небесном царстве те, которые я получил в предыдущей жизни? И если да, то каким я стану?» Он чувствовал намек на разочарование. Он прекрасно понимал, в этой жизни он прожил 18 лет. В небесном царстве, в течение этих 16 лет он может стать намного сильнее, чем в этой жизни. Скорее всего, его нынешние воспоминания и мировоззрение отойдут на второй план. Но что я могу сделать? Цзинин был уже полностью связан и двигался вперед под контролем этой силы. Призраки перед ним, все пили эликсир бабушки Мэнг, осталось всего 6. После них будет моя очередь. Эликсир бабушки Мэнг. Он посмотрел на старушку, стоящую перед ним. Вдруг бабушка Мэнг подняла свою голову. Он впервые увидел, чтобы бабушка Мэнг поднимала голову. Она обратила свой взгляд в сторону неба, а затем ее древний голос сказал с яростью: «Бесстыдники!» Бум! Само небо затряслось, и земля раскололась. Окружающие облака мгновенно начали расступаться. Туман постепенно расходился и исчезал, открывая взгляду бесчисленное количество духов. Трещины в пространстве обратили огромное количество призраков в пыль. Бесчисленные души начали исчезать, лопаться, словно хлопающие пузырьки, крича в агонии. Бум, бум, бум, бум, бум. Множество черных драконов можно было увидеть летящими в воздухе, каждый из которых был сравним с гигантским извилистым горным хребтом. Цзинин был в состоянии даже увидеть леденящую душу драконью чешую. Бесчисленные драконы, казалось, резвились в облаках, а после каждый из них изверг множество потоков черных молний. Мгновенно триллионы этих молний приземлились на этот мир, каждая из них сотрясала небеса и землю, разбивая их части. Формация жизни и смерти стихийных драконов спаренного мира. Как вы посмели ударить по шести путям перерождения? Это великий грех. Бабушка Мэнг кричала с необузданной яростью. Превратившись в полоску света, она полетела в сторону десятков миллионов черных драконов. Сразу же эти бесконечные черные драконы окружили бабушку Мэнг. Грохот. Мир был разрушен, мутные воды реки забвения начали создавать волны. Любой призрак, коснувшийся этой воды, моментально исчезал. Мост отчаяния задрожал, и призраки, находящиеся на нем, падали прямо в реку забвения. Что до шести путей перерождения, они также начали дрожать, из их глубины доносился мерцающий свет. Ой-ой, Цзинин с ужасом смотрел на бедствие, которому он стал свидетелем. В то же время он почувствовал, что невидимая сила, контролировавшая его ранее, исчезла. «Я рискну». Когда связывающая сила исчезла, Цзинин сильно обрадовался. На высокой скорости, чуть ли не летя, он прыгнул в сторону туннеля смертного мира. Каждый из шести путей перерождения вел к различным местам. Так как большинство людей входило в смертный мир, то этот туннель находился сразу за бабушкой Мэнкой, таким образом, был ближе всего к Цзинин. Естественно, Цзинин выбрал этот туннель для прыжка. Все призраки вокруг прыгали в различные туннели перерождения. Один призрак осмелился попробовать прорваться к самому дальнему, туннелю небесного царства. Бум! Одна из черных молний ударила вниз. Этот призрак не мог спастись. Он мгновенно был рассеян, как и несколько окружавших его призраков. Что именно произошло в королевстве Нижнего мира? Эти нескончаемые черные драконы, что кружили в воздухе, эти триллионы черных молний, что яростно спускались с небес, эта ужасающая сцена потрясла Цзинина. Ему было понятно, что ему, как обычному призраку, не следовало сильно беспокоиться об этом. К тому же, прямо сейчас ему не следовало вообще беспокоиться ни о чем, ведь его голова будто раскалывалась. Цзинин чувствовал ужасающую боль, будто что-то неистово схватило его голову и пыталось ее оторвать. Его шея болела, Все его тело испытывало невообразимое давление. Уа-а-а. Вдруг он почувствовал легкость, а сразу после этого, до костей пробирающий холод. В то же время глоток свежего воздуха проник в его рот. Это был его первый вдох с момента смерти. Уа-а-а. После сделанного глубокого вдоха, Цзинин сразу начал кричать. Крик был детским. «Сын! У нас сын!» Хотя его слух был немного искаженным, он все еще мог понять, что было сказано. «Судя по всему, я переродился», Цзинин сразу понял, что произошло. Глава 3. Появление на свет. Цзинин открыл глаза и увидел, что его держит на руках гигант в светлых меховых одеждах. Он понял, что этот человек был гигантом только из-за того, что он сам был ребенком в его руках. «Теперь вы можете уйти», — сказал мужчина. «Слушаемся», — уважительно ответили три девушки-служанки. «Мужчина, держащий Цзинина на руках, должен быть его отцом. Хотя он только что стал отцом, он все еще выглядит подобно куску заледенелой глыбы с напряженным взглядом. На нем была красиво сшитая меховая одежда, в то время как три служанки были одеты в обычную пушнину. Если сравнивать, то одежда служанок была гораздо проще. Комната была довольно пустой. Стены, небольшой шкаф, пара кресел, кровать. Все было сделано из мрамора. Резьба на предметах была довольно изящная и давала ощущение древней, благородной ауры. Кровать была покрыта огромной, 6-7-метровой меховой шкурой, которая немного свисала к полу. С первого взгляда можно было сразу сказать, что она очень дорогая. На этой кровати лежала молодая рыжеволосая девушка. Даже кресло и шкаф сделаны из мрамора. Комната, должно быть, также сделана из мрамора. Отец и мать одеты в шкуры животных. «Кажется, этот мир не достиг более или менее высокого уровня цивилизации», — думал Цзинин. «Сын». Несмотря на то, что он держал своего сына на руках, мужчина выглядел довольно холодным. На его лице не было и намека на улыбку. Только взгляд выдавал внутреннее волнение. Цзинин вдруг почувствовал, что таинственная холодная энергия вошла в его тело. Это было очень приятно, но вскоре эта энергия ушла. «И Чуань, как наш сын?» – торопливо спросила девушка. «Как и ожидалось, у него довольно обычное тело», – мягко сказал Цзи и Чуань. У девушки на кровати все еще были влажные глаза. «Дай мне подержать его». Мужчина осторожно выпустил ребенка из своих рук. «Будь хорошим мальчиком». В то время, когда девушка смотрела на ребенка, ее взгляд был полон любви. «И Чуань, наш ребенок пострадал в утробе. Хотя он принял все эти природные сокровища, они только частично избавили его от вреда. Мы поступили безответственно. Он получил повреждения в утробе, природные сокровища. По-видимому, его родители не совсем обычные люди в этом мире. Несмотря на то, что она только-только дала жизнь ребенку, его мать легко встала с кровати. Она была одета в белые меха, и, взявшись за руку мужа, она покинула комнату. «Вы можете убраться здесь», — сказал служанкам его отец, Цзи и Чуань. «Слушаемся», — ответили они с уважением. В коридоре находилась большая, снежно-белая собака. Ее шерсть была довольно длинной, и сама она выглядела очень послушной. Когда она посмотрела на Цзинина, ее взгляд наполнился волнением и любовью. На выходе, во дворе, лежал гигантский, кромешно-черный извивающийся змей, который скрутился кольцами по всему двору. Его тело создало множество петель по территории всего двора, а голова была поднята на десяток метров от земли. Его чешуйчатое красное тело в страхе заставляло учащенно стучать сердце. Гигантский змей медленно опустил свою голову и приблизился. «Господи!» Цзинин был сильно напуган. Эта снежно-белая собака была хорошей. Он уже видел множество собак в прошлом. Эта снежная собака была просто немного больше. Но извивающийся гигантский монстр, была ли это змея, извивающаяся вокруг двора и местами свернутой во множество колец, он поднял свою голову на 10 метров. Целиком он составит 2 или 3 сотни метров в длину. Такой впечатляющий, невообразимый зверь лежал перед домом его семьи. Это просто. Сын, Цзи и Чуэн не обращал внимания на реакцию сына. Возможно, в этом мире люди считали такие вещи вполне обычными. Цзи и Чуэн указал на снежно-белую собаку перед собой. Это твой дядя Шира. Он лучший друг твоего отца, который, к тому же, спас тебе жизнь. Ты обязан относиться к нему так же, как ты относишься ко мне. Снежно-белая гончая с нежностью смотрела на Цзинина. Цзинин мог почти физически почувствовать глубину любви, которую испытывала гончая к нему. Однако, он должен называть собаку дядя Шира. И Чуань, ребенок только родился и пока ничего не понимает. Стоит ли ему сейчас говорить эти вещи, сказала девушка, держа на руках ребенка. Даже если он не понимает, это его первая встреча с дядей Широ. Цзи Ичуань поднял свою голову в сторону гигантского питона. Брат Хасыгава, ХССС, этот огромный черный змей, благодаря которому определенно были изведены с лица земли множество племен, вдруг превратился в черный туман, а затем в средних лет мужчину, с черными волосами. Черноволосый мужчина улыбнулся в сторону младенца. «Ичуань, я все еще помню, как я увидел твой многообещающий талант, из-за чего я и согласился следовать за тобой. Я не ожидал, что в мгновение ока у тебя появится сын. Дитя, не бойся, я твой дядя Хасыгава. Идем», — сказал Цзи Ичуань. «Дед и другие снаружи уже ждут. Брат Хасыгава, будет лучше, если ты вернешься в свою настоящую форму. Я знаю, что в обличии человека тебе не очень удобно. ХССС». Мужчина с черными волосами кивнул и, снова превратившись в черный туман, быстро вернулся в форму этого огромного, извивающегося черного змея, и он тут же заскользил наружу. Его огромное тело двигалось очень быстро. Скользь, скользь, скользь. Он легко преодолел стены и исчез. Цзинин чувствовал, что он все еще был в состоянии шока. Хотя это может быть нормально для людей из этого мира, для Цзинина, человека с земли, это было ошеломляюще. 200-300 метров длиною черный змей вдруг превратился в черноволосого мужчину и сказал, что он его дядя Хасыгава. Чудовище. Возможно ли, что снежная гончая тоже чудовище? Цзинин чувствовал, что этот мир был более поразителен, чем он мог себе представить. Муж и жена шли вместе по коридору, с ребенком на руках, в то время как сбоку шел снежно-белый пес. Когда они дошли до конца коридора, они повернули на вымощенную камнем дорожку, которая вела в сад. Внутри сада лежал глубокий слой снега. Множество стражей в черной броне стояли по периметру, не двигаясь, в то время как в центре было несколько дюжин людей. Все эти люди обладали различными странными зверьми, ядовитыми насекомыми, летающими созданиями. Цзинин мгновенно понял, его отец не был особенным. Все люди этого мира выращивали странных животных. Их приручение было всеобщим хобби. Выглядит так, что в будущем я должен буду водить дружбу с этими монстрами. Цзинин быстро приспособил свое мировоззрение к новой реальности и начал осматривать эти несколько дюжин людей. Все они выглядели свирепыми, словно тигры или пантеры. Практически все они были одеты в красиво сшитые шкуры животных. Только три женщины были одеты в шелка или тканевую одежду. Цзинин был удивлен. По-видимому, не все в этом мире носят шкуры животных. Шелка и ткани также здесь существуют. Судя по месту, где эти три женщины стоят, можно сказать, что у них довольно средний ранг среди всех этих людей. Вообще, качество этой шелковой или тканевой одежды не намного выше качества роскошных, изысканно сшитых шкур животных. Седовласый старик стоял перед прибывшими. «Подойди, Ичуань, дай мне подержать ребенка, дедушка». Цзи Ичуань кивнул, после чего взял ребенка из рук своей жены и передал его в руки старика. «Этот ребенок и правда красивый». Лицо седовласого старика было наполнено радостью. Он сказал с похвалой: «Ичуэнь, теперь у тебя есть сын, теперь я не буду так сильно беспокоиться. Уже 80 лет я лорд-префект. Я хотел, чтобы ты сменил меня на должности лорда-префекта западной префектуры нашего клана Цзи, но ты настоял на том, что останешься на продвижении в пути бессмертных. Теперь, как я вижу, у тебя есть сын, и в будущем он может стать следующим лордом-префектом». Следующий лорд-префект, Цзинин был удивлен. Судя по всему, его статус довольно высок, и его клан должен быть также довольно необычным. Эти чрезвычайно послушные служанки, и те неподвижные солдаты в броне, все было свидетельством силы его клана. Старший брат, вдруг раздался злой голос. Кто мог осмелиться быть столь непочтительным к лорду-префекту? Цзинин посмотрел в сторону шума. Он увидел рыжеволосого старого человека, от которого веяло горячим воздухом. Поначалу ему показалось, что у мужчины была красная серьга в правом ухе, но через мгновение он понял, это была не красная серьга, это была маленькая красная змейка, размером с палец. Он действительно носит змею в своем ухе? Старик со змейкой в ухе ворчал. Вопрос передачи должности лорда-префекта не может быть отдан воле случая. Кто знает, какие способности этот малыш будет иметь? Способности у сына Ичуэня, естественно, будут. Седовласый старик был твердо уверен. В то же время, вдруг поток жара вошел в тело Цзинина, после чего быстро рассеялся. «Ичуань!» Седовласый старик в удивлении уставился на внука, которым он так гордился. Как он мог не быть шокированным? Это был сын Цзи Ичуэня, прозванного как меч капли дождя. Величественный меч капли дождя лично истребил бесчисленное количество монстров, укрывающихся в глубоких озерах и высоких горах. Множество племен, контролируемых западной префектурой клана Цзи, знали о мече капли дождя. Фактически о нем знало больше людей, чем знающих лорда-префекта. До тех пор, пока ребенок получает природные сокровища, находясь в утробе, он, естественно, будет иметь великолепные условия роста. Старший брат, старейшина со змеей, засмеялся. По-видимому, сын Ичуаня довольно обычен. Как может западная префектура нашего клана Цзи, управляющая множеством племен, поставить слабого малыша на важную должность лорда-префекта? Как люди клана Цзи могут подчиняться ему? Как могут множество племен желать подчиниться ему? Лорд-префект, этот малыш, скорее всего, не подходит на роль будущего лорда-префекта. Важная должность лорда-префекта не может быть так небрежно отдана. Присутствующие несколько дюжин людей представляли всех самых высокоуровневых членов западной префектуры клана Цзи. Закройте свои рты. Цзи Ичуань нахмурился. Как только он охватил взглядом присутствующих, почти все они замолчали. Но старейшина со змеей сердито сказал: «Что за вспыльчивость? Это западная префектура клана Цзи. Что, мы даже не можем говорить здесь? Если твой сын будет способен, если он принесет столько же великих заслуг перед восточной префектурой клана Цзи, как и ты, мы определенно не скажем ничего против. Но твой сын обычный. Ты все еще хочешь, чтобы он стал лордом-префектом? Множество племен под знаменем западной префектуры клана Цзи должны сражаться вместе в битвах за территорию, а также биться против ужасных чудовищ в горах и глубоких озерах. Как может слабый лорд-префект заставить пожелать подчиниться ему членов клана? А как он может заставить все окружающие племена подчиниться? Если западная префектура не будет впечатляющей, тогда как мы будем биться с окружающими врагами, и как мы будем отправляться в горы и озера для убийства ужасных чудовищ? Я сам перебью всех ужасных чудовищ озер и гор». Голос Цзи Ичуэня был холоден как лед. «Ты силен, никто не спорит. Ты стоишь своей репутацией, Цзи Ичуэнь. Но ты хочешь сказать, что сам убьешь всех ужасных монстров, спрятавшихся во всех горах и озерах? Тогда я, Цзи Ли, скажу тебе вот что. Если ты убьешь сотню ужасных монстров, тогда я ничего не скажу против становления твоего сына лордом-префектом западной префектуры клана Цзи. Я позволю твоему сыну стать им», — усмехнулся старик со змеей. Во взгляде Цзи Ичуэня промелькнуло сомнение. Каждый ужасный монстр в отдельности был слишком хитер и силен. Как могли они быть так легко убиты? Даже убийство 10 из них будет чудом, не говоря о сотне. Достаточно. Ребенок только родился и не должен получать такое напряжение. Седовласый старик оглядел всех и приказал: «Этой ночью мы устроим пир в банкетном зале. Все могут быть свободны». «Да будет так». Старик со змеей был первым ответившим и сделал это довольно громко. Он сразу увел больше половины людей с собой, в то время как остальные также быстро разошлись, покидая сад. Глава 4. Лорд-префект. Пир в банкетном зале продолжался до поздней ночи. Небо было усыпано звездами. Цзи Ичуань и его жена несли младенца домой. «Вау!» Цзи Нин открыл свои маленькие глаза и увидел наполненное звездами ночное небо. Он уснул. Он действительно просто уснул во время пира в свою честь. Во время банкета проходили замечательные выступления музыкантов, барабанщиков, танцовщиц. Они постоянно заполняли весь зал. Их выступления сильно отличались от земных, но смотреть было очень приятно. Однако он был все еще просто младенцем. По прошествии небольшого времени на банкете он почувствовал сонливость и поэтому сразу уснул. «Ичуэнь», — сказал Юичи Сноу с нотками гнева в голосе, — «на банкете. Почему ты сказал, что отправишь нашего сына на испытание золотого меча? Ты разве не знаешь, как это трудно? Я был в состоянии победить в нем», — нахмурившись, ответил Ичуэнь. «Ты самый сильный член западной префектуры клана Цзи. Ты был способен сделать это в молодости. Но за время многолетней истории западной префектуры клана Цзи, сколько людей было подобных тебе?» Юичи Сноу была рассержена. Обычно она была очень нежной, но все, что касалось ее сына, сильно тревожило ее. И сегодня, когда лорд-префект поднял вопрос о передаче нашему сыну должности следующего лорда-префекта, 5 старших дали согласие. Осталось получить только один голос. «Все, что ты должен сделать, это убедить еще одного. Если 6 старших согласятся, тогда наш сын легко станет следующим лордом-префектом». Зачем ему идти за золотым мечом? Было слишком трудно победить в испытании золотого меча. И Чуань покачал головой и вздохнул. «Ты не понимаешь, что не понимаю», — сказал Юичи с гневом. «Ты еще мало была в западной префектуре. Ты не понимаешь скрытые внутренние интриги», — объяснял Чуань. 10 старших западной префектуры разделены на сторону лорда-префекта и сторону Цзили. Оставшиеся еще не определились. Если мы потянем на свою сторону еще одного, то цена этого будет слишком высокой. И что с того, если цена высока? Грустно ответила Юичи. А то, что если мы заплатим эту огромную цену, мы сможем сделать нашего сына лордом-префектом, нахмурившись, сказал Ичуань. Но если наш сын неспособный, даже если мы продвинем его на должность лорда-префекта, он просто будет испытывать бесконечные страдания, невыразимые страдания. Мы сами приговорим его к мучениям. Юичи снова была ошеломлена. «Я не хочу, чтобы мой сын страдал», — медленно продолжал Ичуань, «поэтому я отправляю его за золотым мечом. Если мой сын обладает сильным пониманием и талантом, если быстро станет сильным, тогда, естественно, он будет в состоянии захватить золотой меч. Никто не скажет ни единого слова против, если после этого он займет должность лорда-префекта», — сказал Ичуань. «Но если мой сын не сможет захватить золотой меч, тогда он будет жить обычной жизнью. Я, Ичуань, буду защищать его и создам ему жизнь без забот». Юичи стала понимать, должность лорда-префекта не означала легкую жизнь. Если эксперт станет лордом-префектом, тогда, само собой, его правление будет стабильным. Но если слабого поставить на эту должность, даже если его заставили занять ее, он просто будет мучиться. «Ичуань, я была не права, обвиняя тебя», — мягко сказала Юичи. Ичуань опустил свою голову и посмотрел на лицо сына. Его глаза широко открыты. Он уже давно проснулся. «Кстати, Ичуань, какое имя нам следует дать ему?» — спросила Юичи. «Я спрашивала тебя, когда была беременна, но тебе не понравилось ни одно. Теперь он уже родился, мы должны дать ему подходящее имя. Данное имя будет сопровождать его всю жизнь», — сказал Ичуань. «Как я могу быть неосторожным в этом? Я не принял решение раньше, но сейчас, когда я думаю об имени, давай назовем нашего сына Нин, что означает «спокойный». Не имеет значения, какой будет его жизнь, обычной или захватывающей, неважно, будет он слабым или станет сильным, мы поможем ему всегда сохранять спокойное, мирное сердце». «Нин», — повторила Юичи, пробуя на слух, «Цзинин, Цзинин, Цзинин». Младенец в руках матери смотрел с широко открытыми глазами. Это было имя, которое первый судья, повелитель дворца Цуи, предопределил ему книгой жизни и смерти. Или это было просто совпадение? В этой жизни ему снова дали имя Цзинин. Самым сильным членом западной префектуры клана Цзи был меч капли дождя, Цзи Ичуань. Следующим был демонический тигр, Цзили, внутри резиденции Цзили. «Позвольте поздравить вас, отец», — сказал средних лет мужчина с волосами, заплетенными в несколько дюжин косичек. Этот Ичуань был настолько высокомерен и ослеплен, что действительно осмелился сказать, что он отправит своего сына на испытание золотого меча. «В течение нескольких поколений западная префектура была в руках нашего клана Цзи. Ни один человек не смог взять должность лорда-префекта через испытание золотого меча». Старый мужчина с пламенно-рыжими волосами и красной змейкой в ухе хлопнул в ладоши. «Когда я был молод, я мог стать лордом-префектом, но в то время я был слишком хвастлив и закончил тем, что проиграл своему старшему брату, Цзи Йонгу». По счастливой случайности, Ичуань был заинтересован только в тренировке на бессмертном пути и не заботился о занятии должности лорда-префекта. Сегодня Ичуань был слишком высокомерен. Он правда выбрал такой путь для своего сына. «Выглядит так, что сами небеса благоволят нам занять должность лорда-префекта», — взволнованно сказал мужчина средних лет. «Не будь нетерпелив», — крикнул на него Цзили. «Когда я был молод, этот проигрыш преподал мне урок: нельзя слишком радоваться до того, пока действительно не достигнешь победы. Что мы должны сделать, так это приготовиться». «Отец, ты хочешь сказать?» — удивленно спросил мужчина. Цзили сосредоточился на раздумьях, его лицо стало хмурым. Время медленно текло. Средних лет мужчина откинулся на спинку стула, не осмелившись побеспокоить отца. Он знал, что его отец размышлял. «Правильно», — вдруг сказал Цзили мягким голосом, — «это то, что мы должны сделать». Мужчина посмотрел на своего отца. «Отец, у вас есть план? По правилам испытания золотого меча, победителем станет тот, кто победит всех детей племени, а также молодых потомков клана Цзи, сказал Цзили тихим голосом. Есть достаточное количество членов клана, способных купить много сокровищ и секретных руководств. В то же время, есть большое количество детей в племенах, и у немногих из них будут сокровища. Но, несмотря на это, в церемонии Золотого Меча, проходящей каждые 4 года, только каждую пятую или шестую выигрывает член клана Цзи. Средних лет мужчина кивнул. Это просто из-за того, что в племенах всегда появляется много молодежи, и каждый раз среди них появляются чрезвычайно талантливые фигуры. Однако, несмотря на их великий талант, мы не учим их действительно сильным техникам клана Цзи. Мы учим их только некоторым слабым искусствам. Хотя эти таланты неплохо показывают себя в молодости, во время церемонии Золотого Меча, но после 70-80 лет, благодаря нашим, действительно мощным искусствам, наиболее сильными фигурами становятся потомки клана Цзи. Что я намереваюсь сделать? Цзили перешел на шепот. Так это выбрать нескольких выдающихся детей из племен, дать им большое количество сокровищ и других ресурсов и начать тренировать их. Без наших тренировок эта талантливая молодежь уже довольно сильна, но они получат мое обучение, они определенно взлетят в силе и станут намного мощнее. Я отказываюсь верить, что сын Ичуэня будет способен победить их всех и захватить золотой меч. Точно, точно, поспешно закивал средних лет мужчина. Обычно обращение с детьми различных племен и детьми членов клана Цзи было совершенно разным. Молодежь клана Цзи имела одну фамилию. Естественно, клан Цзи относился к ним намного лучше. Но и в отношении детей подконтрольных племен, клан Цзи должен был также занимать очень щепетильную, заботящуюся о них позицию, но и не позволяя им стать слишком сильными. Но теперь Цзили хотел использовать свои источники для обучения наиболее многообещающих детей из племен. «Отец, если ты сделаешь это, тогда сын Цзи и Чуэня определенно провалится», — уверенно сказал мужчина. «Ха-ха-ха», — рассмеялся Цзили. «Запомни, внедри нескольких наших людей на сторону Ичуэня. Я хочу знать, как быстро сын Цзи и Чуэня будет расти в силе. Только зная силу врага и свою силу, можно достичь победы. Будет сделано, отец». Глаза мужчины средних лет блестели уверенностью. Юичи снова аккуратно положила своего ребенка на теплую постель. «Нин, будь хорошим мальчиком и крепко спи». Юичи нежно поцеловала сына, после чего также легла на постель. У Цзи Нина было непонятное выражение лица. Он попытался вытереть свои губы. Он только что пил грудное молоко. Какое-то непонятное ощущение. События прошедших 24 часов были слишком шокирующими, чтобы просто поверить в них. Во-первых, он прошел мост отчаяния, после чего, перед тем, как он выпил эликсир старушки Мэнг, великое потрясение произошло в королевстве Нижнего мира. Это было похоже на то, что сам мир содрогался. Он был достаточно удачлив и вовремя прыгнул на путь смертного царства, переродившись в этом мире. А что касается снежно-белой собаки, которую зовут дядя Шира, 300-метрового гигантского змея, что поднимает свою голову на уровень дома и превращается в средних лет мужчину с черными волосами, и который является его дядей Хасыгава. И еще то, что он должен захватить какой-то золотой меч и стать неким лордом-префектом. «Ребят, вы не хотели меня спросить, что я думаю об этом? У меня есть ощущение, что здесь совсем не слышали о правах человека, или просто младенцы не имеют прав». Цзи Нин облизывал остатки молока с губ, думая обо всем этом. Намек на волнение был в его глазах. Время тренировки. В самый первый день своего прибытия он почувствовал, что его клан был очень сильным. Как мог клан командовать множеством племен и быть обычным? В любом случае должность лорда-префекта затрагивала интересы абсолютно всех в этом регионе. Этот старичок с красной змейкой в ухе тоже не был слаб. Он осмелился спорить с лордом-префектом и разругаться с отцом Нина. Пошло это все. Нин все еще был просто младенцем. Ему не было смысла беспокоиться о таких вещах. Сейчас для него самым важным были его тренировки. Тренировки в технике визуализации, картина Нювы. Картина Нювы, данная повелителем дворца Цуи, была тем, что поможет ему стать выдающейся фигурой, даже если бы он родился в царстве Дева, не говоря уже о смертном царстве. В смертном царстве это будет определенно одной из лучших техник визуализации. Подобные драгоценные техники, глубоко укорененные в разуме, были для него наиболее сильным источником помощи в этом мире. В его прошлой жизни он мучился от болезни в течение 18 лет. Он уставал даже от получасовой прогулки. Он был просто беспомощен и ничего не мог сделать с этой немощью. Ничего не мог сделать с этим чувством беспомощности перед лицом смерти. С него довольно, довольно, хватит. Он будет держать судьбу в своих собственных руках, и эта судьба будет идти по пути, который указал ему повелитель дворца Цуи. Тренировка на бессмертном пути. Тренироваться, чтобы стать бессмертным. Это был единственный выбор, который бы он сделал. Нин закрыл свои глаза и начал. Крупицы естественной энергии медленно входили в тело Цзинина. Они были привлечены его сознанием и начали усиливать его душу. Но из-за того, что потреблялась только крошечная часть натуральной энергии, ни Чуань, ни Юичи не заметили этого. Техника визуализации способна привлекать естественную энергию, это было просто невообразимо. Причиной, по которой это происходило, оказалось то, что это не была техника тренировки бессмертных. Если бы это была бессмертная тренировочная техника, то она бы привлекала и сама потребляла окружающую энергию. Но техника визуализации, несмотря на то, что и привлекала естественную энергию, она преобразовывала ее в субстанцию, укрепляющую душу. Это было потрясающе. 6СС. 6СС. Нити элементарной энергии постоянно входили в младенческое тело Нина. Естественная энергия снова и снова проникала в него и очищала его тело. Младенцы рождаются чистыми. Только после полученного опыта жизни, они будут запятнаны грязью и злом мира. Но прямо сейчас тело Нина имело в себе очень немного примесей, полученных за прошедший день. С естественной энергией, которая снова и снова очищала его, он быстро становился несравнимо чистым, таким же, как новорожденный. Глава 5. Клан Цзи. Лучи весеннего солнца падали вниз, лениво, нехотя согревая окрестности. Краснощекий, светлолицый ребенок стоял с поднятыми вверх руками, в то время, как одетая в меха молодая девушка заботливо помогала ему одеть его меховую одежду. Другая девушка ждала с тазом воды и чашкой, наполненной крупной солью. «В своей прошлой жизни я всегда умывался и одевался сам. Я не ожидал, что в этой жизни я буду не только идеально здоров, но и буду иметь слуг, заботящихся обо мне». Цзинина обслуживали слуги с самого его рождения. В то время, когда он иногда случайно начинал одеваться сам, по привычке, две молодых служанки приходили в ужас. Весенняя трава и осенний лист моментально вставали на колени и начинали дрожать от страха. «Дай это мне!» Одевшись и взяв черную чашку с кусками соли, Нин направился к выходу из комнаты. Он шел к соседнему фонтану, где использовал эти белые куски каменной соли для чистки зубов. Не эпоха, а какое-то несчастье. Здесь нет зубных щеток. Я должен использовать свои руки для чистки зубов. И здесь нет зубной пасты, только куски каменной соли. Нин быстро закончил чистку зубов. Честно говоря, он хоть и не был уверен почему, но он был очень чист с самого рождения и не имел никакого запаха изо рта. Не было никакой необходимости ему чистить свои зубы, но его мама все равно заставляла его делать это. Полоскать, Цзинин поднял свою голову, после чего выплюнул изо рта воду и передал таз обратно стоящей рядом слуге, весенней траве. После этого вторая слуга, осенний лист, протянула ему синюю каменную чашку для умывания лица. Цзинин быстро умыл свое лицо, после чего вытер его тряпкой. Осенний лист, Нин посмотрел на нее, вы используете соль для чистки зубов в своем племени, хотя ему было 2 года, и он читал множество книг о клане и знал много вещей, он действительно не знал о ситуации внутри других племен. Как это возможно? У осеннего листа было слегка веснушчатое лицо. Даже пищевая соль, которую мы используем в племенах, не такая чистая и белая, как это. Как можем мы использовать ее для чистки своих зубов? Мужчины и женщины нашего племени просто используют воду для полоскания. Многие за всю свою жизнь могут так ни разу и не почистить свои зубы. К тому же, такие виды тазов очень ценны и обычно используются для приготовления супа. Как мы можем использовать их для чистки своих зубов? Приготовление супа? Нин протер свои глаза. Такие тазы могут использоваться для приготовления супа. Идемте кушать. Нин повернулся и пошел в сторону. Две слуги следовали за ним. Отец, мать. Нин пришел в главный зал и сразу встал, поклонившись. Имэм. Его отец, Цзи и Чуань, сидел во главе стола, в то время как его мать сидела слева. Его собственное место было справа. Перед ним был черный мраморный стол, с 3 блюдами. В одном было горячее, вкусное мясо, в другом было много выпечки, В третьем была горячая вода. Это был его завтрак. Если бы это был завтрак на земле, то это было бы завтраком для троих здоровых мужиков. Но в этом мире каждый ребенок мог съесть невообразимое количество еды. Нин не был исключением. На вкус очень хорошо. Нин схватил кусок мяса с первого блюда и съел его. Несмотря на то, что его вкусовые качества еды отличались от земных, он все еще мог с уверенностью сказать, что еда на столе была деликатесом. Нин знал, что из-за того, что он получил физические травмы еще до рождения, теперь он питался специальной едой. Мясо, которое он ел, не было обычным мясом. Это было мясо магических, чудовищных зверей. В племенах мясо чудовищ считалось крайней редкостью и роскошью, но Нину было позволено есть его каждый день. Оно обладало особым эффектом. Оно делало Нина сильнее. «Я закончил кушать». Нин все съел очень быстро. Он словно просто закидывал еду в рот, а после, с бульканьем, он выпил всю горячую воду. «Идем». Нин ушел. Осенние листы и весенняя трава последовали за ним. Юичи смотрела на уходящего сына и улыбалась. Хотя Нин был очень слаб при рождении, это было только из-за ран, которые он получил. Его потенциал все еще очень высок. «Смотри, каждый день он может съесть столько мяса чудовищ. Его тело определенно станет сильнее». И Чуань кивнул, соглашаясь. Чудовищные звери не были обычными. Они могли поглощать естественную энергию из мира, после чего их тело также хранило в себе эту энергию. Обычный ребенок не будет голоден два дня, если съесть это мясо на завтрак. Но Нин ел это мясо три раза в день. Это значит, что он действительно мог его переработать. Две служанки носили толстые книги за Нином. За ними шли 18 громадных охранников, которые носили ало-красную броню. Охрана в красной броне имела загадочные руны, нацарапанные на их броне, которая, казалось, с гулом слабо выделяла странную энергию, заставляя всех их испускать мощную ауру. Солдаты Красной гвардии были самыми сильными в клане Цзи. Западная префектура имела только сотню солдат Красной гвардии, все из которых подчинялись только командам Цзи и Чуаня. И Чуань приставил 18 из них для защиты Нина. Даже если Нин был вне дома, 18 солдат Красной гвардии будут стоять возле него. На тренировочный двор путь Нина был очень спокойным и гладким. Никто не смел преградить ему дорогу. Столица Западной префектуры была великим и большим городом. Внутри него находились сотни тысяч горожан, а также он имел три главных административных зоны. Внутренний город, военный район и тренировочные площадки. Внутренний город был местом, где жили члены клана Цзи Западной префектуры. Он был центральным административным районом. Военный район был местом, где располагались солдаты, подконтрольные клану Цзи Западной префектуры. Тренировочными площадками называлось место, куда молодое поколение клана Цзи и множество подконтрольных племен приходили тренироваться.